Глава 7. «Не желаю тебя здесь», — сказал черноволосый дальханезец, по-детски надувшись. Дорин оперся спиной о дверной проем мавзолея, созерцая пустую ночью улицу богов. Ответил рассеянно. «А мне неинтересно, чего ты желаешь. Уходи сейчас же». Дорин приложил свернутую ладонь к уху, делая вид, будто слушает звуки из центра холла. «Похоже, твой жрец не против». «Он говорит лишь со мной», — проскрипел сквозь зубы юноша. Дорин скрестил руки, торопливо глянув на улицу. «Что, вроде воображаемого друга?» Юноша дернулся, рука схватилась за вытертую рукоять меча. Дорину показалось, что он различает треск дерева, проволоки и рога. Столь сильным был судорожный хват. Он же оставался спокоен, хотя бы внешне. Кажется, юнец убивает лишь тех, что угрожают богу или храму. Как-то так. Значит, Дорина защищают придуманные юнцом нелепые правила. Нужно лишь не приступить по незнанию какой-нибудь глупый религиозный закон, например, сожрав конину в новолуние или войдя в мавзолей в остроконечной шляпе. Юноша погрузился в гневное молчание, что как нельзя лучше устроило Дорина. Он наблюдал, больше не заботясь о тылах. Впрочем, его беспокоила девочка. Лежала, как и прежде, среди старых одеял у стены. Хотя бы сейчас она спала. «Держишь ее в мавзолее? О чем ты думаешь, парень?» «Твоя?» – спросил он, указывая на девочку. Челюсти парня окаменели. «Опекаю. А что?» «Удивляюсь, что ты не передал ее в какую-нибудь семью». «Ей безопаснее со мной здесь. Никто ей не навредит. Я поклялся». Дорин поднял руки, сдаваясь. «Просто спросил». Текли ночные часы. Улица очистилась от преданных богопоклонников, но по сторонам мавзолея начала собираться иная толпа. Слишком мускулистая и упитанная для здешних мест. Ни одной старушки в черной шали. 10 здоровяков отделились от сборища. Дорин укрылся в сени каменного портала. «Достаточно!» – крикнул он. «Нет смысла продолжать, если среди вас нет главного!» Уличные громилы разделились, явив особенную фигуру, куда приземистее и толще. Этот тип шествовал, слегка покачиваясь. Круглая лысая голова блестела от пота даже в холоде ночи. Тело было столь же округлым, живот торчал горшком, руки казались толстыми, как сучья. «Если это панк, — подумал Дорин, — почему же его не прозвали Жбанк?» Одет он был довольно просто для преступного босса. В широкие брюки, темно-синюю рубаху и зеленый жилет. «Ты панг!» – крикнул Дорин. «Что такое?» – прошипел чернокожий юнец из холла. Дорин не отвечал. Гость кивнул шаром головы и подошел к каменному порогу. «Хотел поговорить?» Мужчина поднял руку, веля молчать, и встал на колени. «Самое важное первым!» – проговорил он грудным, густым, как патока, голосом. Скрестил руки на груди и поклонился, потом вытянул руки вперед. «Да хранит меня худ!» – пробормотал он и разогнулся, постановая от усилия. Мясистые руки уперлись в бока, он оглядел Дорина сверху донизу. «Итак, ты, парень, устроивший всю шумиху?» «Смотря какую!» Панк потер жирную щеку и прищурил один глаз. «Ну, поглядим. Чертова дюжина на барже к югу от города. В том числе офицер конецкой элиты. Потом равное число ночных клинков, выпотрошенных на крыше и размазанных о мостовую». «А я тут при чем?» Панг покачал головой, глядя с неодобрением. «Паря, у меня глаза и на крышах. Я вижу, куда ходят ночные клинки. В целом городе никто не пошевелился, чтобы я не узнал». «А городские маги?» «Я достаточно умен, чтобы не пересекаться с ними». Дорин скорее ощутил, нежели услышал, как юнец встал за спиной. «Прочь с моего порога!» – потребовал тот. Панг широко простер открытые руки. «Я пришел с поклонением». «Ты не поклонник Худа». «О да, паря. Я он самый». Дорин поглядел в потолок и скрестил руки. «Так о чем будет разговор?» Губы Панга опустились от такой грубой прямоты. «Кажется, ты слишком многих убил за так. Хотя клянешься, будто готов убивать только за деньги». «И?» «Ты хочешь работать за деньги?» При этих словах один уголок жирного рта пополз кверху. Дорин поистине жаждал оплаты. Но сейчас, видя, что дело идет именно к ней, он решил выудить побольше. «Уже гадаю. Зачем тебе я, если есть тот непобедимый маг?» Густые брови сошлись в недоумении, но потом босс раскатисто захохотал. «О да, тот парень, мой ужасный маг. Ха, я притащу его тебе, если хочешь». Дорин был озадачен такой реакцией, но сделал вид, будто все это чепуха. «Ну?» – протянул он. «Хотелось бы получать звонкую монету». Панг склонил лысую голову. «Хорошо, обсудим. Но не здесь. Наедине. Не возражаешь?» «Я нанесу тебе визит». Глазки сузились в глубоких орбитах, уголки рта снова поднялись, словно он услышал шутку. «Поскорее бы». Панк попятился, одновременно указывая пальцем на юношу. «Твое время придет. И скоро». «Не прежде твоего», — отозвался чернокожий со странной убежденностью. Две группы охранников окружили Панга и сопровождали, бросая назад косые взгляды. Едва двое остались наедине, клинок янца внезапно перегородил портал, не давая Дорину выйти. Быстрота движения снова шокировала ассасина. «Не иди за этим человеком!» Моргая, Дорин проскрипел. «Или что?» «Я не сделаю ничего, но я просто вижу». «Что?» «Смерть. Будет смерть». «Это общие слова. Его смерть или моя?» «Нет, не твоя». «Чья же?» «Худ повелевает хранить молчание». Дорин положил ладонь на плоскость клинка и опустил его. «Тогда с той стороны и не мешай мне снова, или я тебя убью. Ясно?» «Яснее ясного». Речи юнца тревожили Дорина, но он не мог понять, чем именно. Кивнув, он ушел, огибая мавзолей, в противоположном пути бандитов направлении. Да, вся манера поведения этого типа нервировала его. Здоров ли он умственно? Может, он не просто притворяется, будто слышит голоса, чтобы впечатлить одурелую толпу? Может, он точно их слышит и сам впал в безумие? Или, что еще страшнее, его голоса реальны? Айка и остальные танцовщицы с мечами не стали бросать тренировок лишь по той причине, что их сделали заложницами. Ежедневные занятия стали привычным аттракционом для городской знати. Члены купеческих семей собирались на зрелище, словно это были развлечения для зевак. Сев после дюжины утомительных катасов, Айка успокаивала дыхание и наблюдала за зрителями. Ей пришло в голову, что для многих единственным поводом присутствовать были наряды танцовщиц. Тугие лифы и набедренные повязки. «Чтобы загореть на солнце», — сказали бы девицы. Но Айка знала, некоторым просто нравится показывать себя. Халлинс, вспотевшая после учебной дуэли, села рядом. Глаза не отрывались от поединков, но губы незаметно прошептали. «Есть новости. Король нетерпелив. Сегодня ночью клинкам придется поработать». «Кто?» «Сама». Айка удивилась и на миг ощутила огорчение. Чулалорн готов приказать такое? Но куда и судить о делах знати? «Мы будем наготове всю ночь». «Нет, ничего, кроме обычного. Нельзя, чтобы нас сочли сообщницами». «Тогда что?» «Сходи на свою полночную прогулку. Возьми ту, которой доверяешь. Следите, не будет ли тревоги». «Я выбрал бы Рэй». «Отлично». Халлинс встала, Айка стала сидеть, совсем позабыв о состязаниях. «Он король», — сказала она себе. «Ночные клинки служат ему, как служили его отцу. Не ей судить. Она лишь служанка, поклявшаяся в преданности». Однако совсем недавно мысль о подобном неблагородном поведении защитницы вызвала в Айка отвращение. «А теперь король приказывает то же самое?» Она крепко сжала губы и пошевелила плечами. «Он король! У него все права, а дело подданных – покоряться». Весь день она не могла избавиться от рассеянности. Они ужинали, сидя на полу и помогая друг дружке. В Иткакане, как и многих южных городах, стулья оказались довольно странными и неудобными изобретениями. После ужина она отошла в сторонку. Это было легко, ведь всеобщее внимание отвлекла новая жертва Халлинс – девица, которую приходилось учить всему. В назначенный час Айка встала и подошла к Рэй, которая сидела с сестрами, болтая и хохоча, одни боги знают над чем. Айка не понимала, Как можно находить тему для болтовни, будучи знакомыми много лет? «Пройдемся, Рэй», — сказала она. Высокая сестра, почти все тут были выше Айка, отмахнулась. «Найди другую дуэнью». «Я выбрала тебя», — Рэй скривилась, оглянувшись на Халленс. Айка помогла. «Она вон там». Рэй подошла к Халленс, та почти сразу ее прогнала. Рэй вернулась и схватила меч. «Ладно же». Они вышли в сады. Точнее, Айка гуляла, Рэй тащилась следом, вздыхая и бурча от скуки. Айка старалась не смотреть на купол средоточия, который многие именовали храмом, и на одинокую башню позади него. И все же бросала и бросала взгляды, гадая, что же заваривается за каменными стенами. Наконец Рэй прекратила бунтовать. «Ты не увидишь!» Айка чуть не подпрыгнула. «Кого?» «Что?» «Ночных клинков. Ни одного не увидишь». «Разумеется. О чем ты вообще?» Рэй поглядела на стену. «Вижу, ты следишь за крышами, но их не увидишь. Не увидишь зрелища. Они не такие, как поют сказители». Айка всмотрелась в худощавую женщину, а та привычно откинула назад длинные черные косы. «Что? Ты их встречала?» «Нет, и не хотела бы. Просто убийцы. Романтизированные, бьющие в спину, трусливые убийцы». Айка чуть не поперхнулась. «Трусливые?» «Ни с кем не сходится лицом к лицу. Приходят в ночи со спины». Айка снова глянула на купол средоточия. «Не знаю. Думаю, нужна смелость, чтобы войти на вражескую территорию одному, без возможности отступить, зная, что тебя убьют, если обнаружат». Женщина не пошевелилась. «Слышала, выпускной экзамен для них – придушить младенца». Айка вытаращила глаза. «Придушить?» Смех вышел нервным. «Ну, кто тут верит сказкам?» «Так говорят». Айка отвернулась, плечо овеял холодный ветер. «Что за нелепые россказни? Чулалорн пользуется услугами эдаких чудовищ?» Но после подобного подвига единственное, за что можно держаться, беспощадное требование службы. Она пожала плечами, думая, не ходят ли такие сказки и про них самих. Они долго не разговаривали, потом Рэй издала вздох. «Как хорошо снаружи, Айка! Воздух приятен, можно вообразить, что мы не пленницы!» Смех. «Мы можем сбежать, когда пожелаем!» «Так нам кажется!» «Не смеши, конечно, можем!» «Но не сбежали!» «Ты вечно суетишься!» «Не суетись!» «Я только...» Айка оборвала себя, ибо заметила тень, словно длинное копье мгновенно пролетело над самой землей. Оглянулась, купол средоточия мерцал, будто гаснущий уголек. Сзади прерывисто вздохнула Рэй. «Заметила?» — шепнула Айка, гадая, не привиделась ли ей. «Мало что вижу, такая тьма, но доложить нужно». «Ты доложи, я погляжу». «Осторожнее!» Рэй побежала назад. Айка подошла к дверям в покое дворца. Двое стражников стояли в дозоре. Она не знала, считать ли это удачей. Значит, ночные клинки не смогли войти? Остановившись за пределами выпада меча, она показала на купол. «Видели?» «Чего?» «Купол. Кажется, он светился». «Ты ошиблась, наверное», — сказал один. «Мы не видели», — сказал второй. «Куда уж вам». Она не знала, что еще сказать, и пожала плечами. «Ну, думаю, я точно ошиблась». «Советую оставаться в покоях, танцовщица». «Наверное, ты прав». Она поклонилась и ушла. В комнатах бушевал ураган. Сестры метались, спрашивая, что творится, и не находя ответов. Она протолкалась к Рэй и Халленс. Командир поглядела вопросительно, Айка лишь покачала головой. Ответная ухмылка Халленс была горькой. Она жестом приказала всем уходить. «В постели!» «До завтра!» «Что такое?» – возмутилась Ивонна. «Что происходит?» «Ничего!» – рявкнула Халленс. «Ничего не происходит, и никто ничего не говорит. Ясно? Всем спать!» Айка согласно кивнула и пошла в спальню. Ивонна схватила ее за руку и настойчиво прошептала. «Ты была снаружи. О чем доложила Рэй? Что ты видела? Рассказывай!» «Ничего такого, слышишь? Ничего не происходит!» Ивонна сверкнула глазами, фыркнув. «Конечно! Откуда тебе знать?» Айка послала ее в бездну и ушла. Шел клобазал гладкий животик дочки богатого торговца, когда его настиг призыв. Вспышка такой чистоты, которую не создать ни одному магу Тюра, фактически из иного мира, в который Шелк имел счастье заглянуть лишь два раза во время самых углубленных заклинаний. Не слова, но образ и требования. Средоточие, храм, его присутствие. Он скатился с постели, заморгал, потер виски. «Прости, дорогая, пора идти». Она смотрела на него в полном непонимании. «Что?» «Пора идти. Дела городских магов». Девица закрыла шелковым платьем и встала. «Дермец! Правду говорили! Тебе больше по нраву мужчины!» Он натягивал брюки. «Если это польстит твоему тщеславию, нет, милая». «Или ты не в силах!» Он явил свою эрекцию через одежду. «Совсем не так». Она кинула подушкой. «Вон! Отец все узнает!» «И что именно сделает, когда узнает?» Девица завизжала. «Убирайся!» И спрятала лицо. Он пятился, застегивая рубаху. «Прости, милая, ты была по-настоящему вкусной». Горшочек с духами разбился о стену рядом с головой. Он пригнулся и ушел. На улице повернул прямиком к ближайшим воротам. В разгар ночи они должны быть заперты, но там должна быть и охрана. Его пропустят. Шелк был уверен, что девица, как там ее имя, не расскажет о ночи правдиво. Скорее наоборот, предпочтя добавить сияние своему падению. Он вслушивался, ловя звуки приступа, но не слышал ничего необычного, страшась все сильнее. Ее могли ранить? Схватить? Вызвали ли остальных? Он ускорил шаги, завидуя тем, чей садок позволяет быстрое передвижение, как, например, серк. Макс бежал по лестнице, махнул стражи и промчался по пустым залам дворца, миновал внутренние покои и увидел двери святилища Шелминат. Там светилась стража, блокируя путь. Он заорал. «Прочь!» «Двери заперты!» — сказали ему. Он отмел всех. «Не для меня!» Свежая кровь залила плиты пола. Сердце сжал смертельный страх. «Четверо убитых!» — шепнул стражник. Шелк надавил на дверь, ощутив тепло. «Что произошло?» «Не знаю. Люди доложили об ослепительном свете и средоточии. Потом тишина. Никто не может войти». «Остальные маги здесь?» Стражник отрицательно покачал головой. Озадаченный Шелк толкнул двери, ощутив, что они поддаются. «Запереть!» Велел он страже и скользнул внутрь, закрыв створку. Блеск осадил его. Маг замигал, щурясь. Из глаз потекли слезы. Пришлось прикрыть лицо ладонью. Постепенно зрение адаптировалось. Он заметил сияние меньшей силы и направился туда. В душе царил восторг. Ноги шагали по незримым мраморным плитам пола. Ни один адептюра не создаст нечто столь могущественное. Он понял, что это явление превосходит его садок, и осознал. Осознал, кем, или скорее, чем была Шелминат. Он нашел ее сидящей на походном стуле. Вокруг лежали 8 кучек серой золы. Словно она швырялась пеплом. Не обращая внимания, он низко поклонился. Глаза ее были закрыты. Женщина чуть покачивалась, будто в трансе или в танце. Он решил коснуться ее, но передумал и отдернул руку. Лишь тихо позвал. «Защитница! Шелминат!» Змеиный танец остановился. Глаза распахнулись, зрачки казались двумя провалами в колодец, но внутри была не темнота, а яркий багряный свет. Теперь он узнал точно. «Шелминат!» Глаза нашли его, усталая улыбка коснулась губ. «Вы услышали?» «Да, и пришел». «Что?» Он замолк, заметив разрез на ее боку, оттянул ткань, видя на ребрах свежий рубец. Исцелена рана, будто запечатанная. Огнем. Он встал на колено, изумленно простерев руки. «Это больше Тюра?» «Это Леосан. Куральт Леосан, старший свет». Он склонил голову. «И вы Тисти Леосан?» Улыбка стала чуть ярче. «Сорвана маска». Он указал на ближайшее пятно пепла. «Это...» Тонкие губы раздвинулись. «Ребячливость Чулалорна». «Ребячливость?» Она глубоко вздохнула и выпрямилась. «Короли, подобные детям, ожидают покорности и машут кулаками, если им не покоряются». Шелк взирал на 8 пятен. «Это сделал свет». «Сила, двигающая творением», — сказали бы иные. «Но как они сумели пройти?» «Кто знает?» Подкуп? Угрозы? Нужно было покорить одного лишь стражника. Вы не в безопасности. Губы снова поползли вверх. Напротив, дорогой шелк. Она указала на пепел. Я в полной безопасности. Шелк неуверенно улыбнулся. Что же делать нам? Да, отличный вопрос. Она понурилась, длинными руками охватила плечи. Да, Чулалорн разворошил осиное гнездо, и теперь его ждет гораздо больше, чем он рассчитывал купить. Это эскалация, шелк. Бездумная, капризная. Она кивала своим словам. Отлично. Детей нужно учить. В мире есть древние силы. Он пред ними, как младенец. Думаю, север. Окружение слабее всего на севере. Мы еще посылаем туда фуражиров. Завтра, шелк. Вы пойдете со мной ночью. На север? Она кивала, взгляд ушел куда-то вдаль. Да, я призову Риландараса. Дорин отыскал одну из немногих оставшихся съемных комнат и повалился на полный соломы матрац. Но сон не приходил. Он гадал, как же попасть в штаб Панга? Просто подойти к переднему входу? Нет, нельзя, чтобы его увидели встречающимся с главарем. Уже досадно, что несколько громил могли его запомнить, хотя это было неизбежно. Он мог бы реализовать лучший план, созданный за время долгих наблюдений с крыши возле рынка, то есть пройти в общий двор вместе с толпой громил, нищих и воров, оттуда пробраться в главный квартал, где контора Панга. Не получится обойти все в поисках другой двери. Не найдет? Залезть по стене через второй этаж. Отлично. Может получиться. Если обнаружит, он попросту признается, что его ждут. Да, в охраняемое помещение гораздо проще проникнуть, если не нужно заботиться о пути назад. Решив, он позволил себе расслабиться и скользнуть в сон. Последней мыслью было, что имел в виду Панк, говоря о старом знакомце, маге из Дальхона. Похоже, тому живется вовсе не так уютно. В шестой звон следующего дня сменная команда, толкаясь, вошла во двор Панга. С ними был хорошо одетый парень. Охранник преградил ему путь дубиной. «Кто таков?» «Тобин». «Чем занимаешься?» «Прибирая вещи». Охранник жестом приказал ему показать ношу. Парень показал и открыл пухлую сумку. Страж забрал пригоршню звенящего содержимого и указал вперед. «Ладно, иди». Парень не пошевелился. Остальные толкали его, проходя. «Ты не смеешь». «Чего?» «Вот так хватать часть моей добычи». «Не понимаю, о чем ты. Вали». «Буду жаловаться». «Скажешь хоть слово, и я буду лупить тебя при каждой встрече. Понял?» Парень сделал грубый жест и прошел дальше. Охранник повернулся к приятелям. «Видали? Ну, у некоторых есть характер». Ближайший охранник протянул руку. Первый застонал, возводя глаза к небу, и начал отсчитывать доли. Оказавшись внутри, Дорин выбрался из главного людского потока, который унес бы его в общую ночлежку. Свернул складом без дверей, где лежали груды щебня, кирпича и прочих материалов, по пути сбросив жилетку. Завернул за угол и наткнулся на очередного охранника, неслышно выругавшись. Панг нанял четверых сторожей, ходивших по рынку. Ему не повезло встретить одного из них. Дорин хлопнул себя по лбу, крикнув. «Боги, ты меня напугал!» «А ты что тут забыл?» – зарычал сторож, кривя губы под пышными усами. «Девка ждет меня на задах! Единственный шанс! Ну, ты понял! Поразмяться!» Сторож фыркнул, озираясь. «Свиданка, да?» Усы шевелились. «Что? Припекает? Сильно?» Поморщившись, Дорин показал кругляш. Сторож ощерился. «Не так уж горячо. На что ты годен? Только потереться?» Дорин добавил еще три. Сторож вроде бы стал мягче. «Уже лучше, но не совсем». Тихо вздохнув, Дорин прибавил еще один. Сторож сжал их в ладони. «Иди, покажи себя с лучшей стороны». Дорин нервно улыбнулся. «О да, будь уверен!» Обогнув охранника, он рванул дальше. Дело обходилось дорого, но цена казалась оправданной. Он хотел влезть к Пангу на рассвете. Убитый сторож заставил бы торопиться. Найдя хорошее укрытие среди остатков досок и дров, он сел, скрестив ноги, и задремал, ожидая определенного времени. Краснеющее небо стало сигналом размять ноги и помассировать мышцы. Закончив, он встал и приготовил снаряжение. Сначала вывернул куртку и брюки, став темно-серым, подготовил оружие и веревки, пошел к главному зданию. Западная стена охранялась слабее остальных. Он уже наметил несколько окон, возможных путей внутрь. Дорин подпрыгнул и зацепился за подоконник. Ставни оказались ржавыми и не поддавались. Он потянул ноги и прыгнул выше. Здесь была решетка, но слишком редкая. Он пролез меж прутьев, прыгнул, перекатился и встал на полу. То была спальня для мелкого воровского сброда. Все храпели. Он неслышно прошел к двери, выглянул и увидел пустой холл. И пошел к лестнице на третий этаж, где, предположительно, были покои Панга. Прихожая наверху тоже оказалась пустой. Он осторожно подошел к внутренней двери, нажал на ручку и распахнул створку. Там стоял широкий стол, за которым сидел и что-то читал Панг. Другие стулья в конторе были не заняты. Панг оторвался от груды бумаг. «Как раз вовремя. Все заснули, устав ждать». Решив не выказывать следов разочарования, Дорин скользнул внутрь, прошел к столу и сел на ближайший стул. Положил ноги на стол. «Кажется, мы наедине». Кивнув, Панг открыл ящик, вынул высокую бутылку и два небольших бокала. Разлил вино. Дорин взял не тот, что был ближе. Панг втянул воздух сквозь зубы, откинулся и уставился на Дорина. «Уже пару месяцев слышно, что в городе появился новый нож. Но я не спешил. Ты удивишься, узнав, сколько всякой дряни обоего пола называют себя крутыми и опасными. Они гораздо рассказывать, но россказни стоят дешево. Настоящее дело. Вот что редко». Он поднял бокал. Дорин молчал и ждал. Он еще не услышал никаких предложений. Панк снова свистнул, втягивая воздух, и начал молча разглядывать гостя. «Если хочешь работать на меня, нужно показать, что ты не болтун. Любой может зарезать человека. Те, кому слишком нравится такая работа, у меня на особой примете. Иногда приходится от них избавляться. Чисто ради личной безопасности. Понимаешь? Итак, нужно показать себя. Это вроде посвящение». И он ухмыльнулся, оскалив зубы за толстыми губами. Эта речь совершенно не устроила Дорина. Он вспомнил ночь в логове Трена и подумал, что мог совершить ошибку, явившись сюда. «Один типчик трудится на Уркварта», — продолжал Панк. «Хорошо работает с уличной молодежью, все такое. Слишком его уважают. Моя работа становится сложнее. Так нельзя». Беспокойство Дорина росло. «Убьешь его и считай, что вписался. Имя Рифильяра. Ты мог слышать его кличку. Рефель». Дорин держал на лице непроницаемую маску, хотя внутренне весь кипел. «Почему не другого агента, проклятого Уркварта? Панг узнал? Что стоит за заказом?» Он пристально смотрел на главаря, но широкое, полное лицо ничего не выражало. Он был слишком опытен, чтобы обнаружить свои замыслы. Не доверяя языку, Дорин кивнул в знак согласия, ощутив себя грязным, как после ночи с командой Трена. Панг довольно хмыкнул и что-то сделал под столом. Потянул шнурок. Через мгновение вошел высокий, добродушный на вид мужчина. «Это Гринез», – представил его Панг. «Второй после меня. Кто-нибудь видел, что ты вошел?» «Никто не вспомнит поутру». Панг снова хмыкнул. «Хорошо. Грен, забирай парня вниз. Представь, как нового налетчика, ничего больше. Кличка?» Дорин вздрогнул. «Данар», — сказал он, запнувшись, и проклял себя за неловкость. Губы Панга как-то противно задрожали. «Ладно, будь Данаром. О, Грен, покажи ему нашего мага. Данар тут интересовался». Широкая улыбка была определенно издевательской. Панг указал на дверь, Дорин встал. Гринес отошел от двери. Выходя, ассасин мельком глянул назад. Панг вернулся к работе с бумагами. Все шло не так, как ему представлялось. Панг даже не заикнулся о сумме, а он по дурости не называл свою цену. Дело вывернулось из рук, и он даже не понимал, когда и как. Наверное, когда он сел так развязно. Гринес представлял его. Они прошли мимо охраны, и ни один даже не моргнул. Дорин лишь покачал головой. Люди видят лишь то, чего ожидают или хотят увидеть. Затем Гринец увел его в цеха. Там морды детей лепили кирпичи, пилили дрова, плели веревки и циновки, кидали кизяк в печи. В главном складе Гринес открыл дверцу, показав ведущий под землю ступени. Запер двери за спиной, поднял фонарь и повел Дорина вниз. «Под городом Лиги катакомб», – объяснял Гринес заинтересованному Дорину. Голос его был слабым, каким-то визгливым. «Предки хоронили у них мертвецов тысячи лет». Железная решетка преградила путь внизу. Гринес отпер ее, и потянулись ряды полукруглых тоннелей. Дорин с удивлением увидел и тут отряд детишек, иногда совсем мелких. Они мало чем отличались от грязных выходцев из королевства Худа, разве что несли лопаты и корзины, и были скованы. Он увидел на губах Гринеза хитрую улыбку. «Их хоронили со всевозможными дарами. Давай сюда», – махнул он рукой. Наконец Гринез остановился у двери в тупике под круглым сводом, выбрал ключ из большой связки. Отомкнул и толкнул дверь. И она заскрипела от долгого неупотребления. Он передал фонарь Дорину и поманил к себе. «Вот наш великий и ужасный маг!» Дорин заставил себя остановиться на пороге. Повел фонарем, как бы предлагая Гринезу идти первым. Лукавая улыбка почти расколола лицо. Гринез кивнул, признавая деликатность положения. «Разумеется!» И вошел в помещение, сложив руки за спиной. Дорин ступил за ним и огляделся. Комната была обширной, хотя с низким сводом. Почти всю ее занимали стопки кирпича. Вонь экскрементов и пота вызывали отвращение. Стены, кажется, были расписаны. Дорин подошел к стене и поднял фонарь. Штукатурку покрывали рисунки углем, прямоугольники размером с восковые таблички для письма. Он склонился к одной. Там было изображено какое-то животное в прыжке с разинутыми челюстями. Нечто вроде гончей? «Нет!» Дорин развернулся, выхватил кинжалы, но тут же успокоился. Перед ним был юнец Дальхонезис. В цепях и в кандалах, одежды порваны и грязны. Бедняга был скован по рукам и ногам, хотя длина цепей позволяла поднимать руки до головы. Он проковылял и встал между Дорином и стеной. «Еще не готово!» Прошамкал он непонятно смазанным голосом. Тут Дорин различил во рту кусок угля. Подпрыгивая и озабоченно дергая плечами, давний знакомец продолжал. «Я только вырабатываю идею. Ничего не решено!» Он разразился безумным хохотом, от которого по спине шли мурашки. Гринес схватился за цепь и потянул, уронив парня на пол. И начал неистово пинать бок. «Критики!» – заскулил парень, сжимаясь в шар. «Критики повсюду!» Опомнившись, Гринес выпрямился и провел рукой по волосам. «Вот!» – начал он ударом ноги, подчеркивая каждое слово. «Что ждет тебя, если ты врешь Пангу?» Он поглядел на Дорина. «Этот приятель сулил нам луну». «Да, луну!» – жадно подтвердил Дальхонезис. «Заткнись!» – пнул его Гринес. «Но когда пришло время, что он сделал?» «Ничего. Никого не смог убить. Не смог наколдовать даже чепухи. Оказалось, это шарлатан. Кидала!» Гринес отряхнул рубаху и снова оглядел Дорина. «А вот что делает Панг с теми, кто не держит слова». Дорин отвернулся, изучая множество панелей на стенах. Что тот твердил насчет луны? Дорин содрогнулся. Все казалось сумасшедшим. «Панг забрал все!» – застонал парень. «Все! Даже то, что не было моим!» Дорин метнул взгляд на Гринеза и присел около Дальхонезца. «Что? О чем ты?» «Ларчик. Шкатулка. С чем-то невыразимо важным. У него не было сокровищ», – пренебрежительно бросил Гринез. Дорин встал. «Тот ларчик, что не взяли у Джагута? Узнал ли его парень? Или совершенно свихнулся? При Гринезе он не мог его расспросить. Нужно вернуться позднее. Что до шарлатанства, он был уверен, у парня есть какая-то сила. Точно. Он делал такое, о чем Дорин даже не слышал». Ассасин пожал плечами, глядя на Гринеза. «И по делам, гаду. Идем? Тут смердит». Он потянул дверь. Снаружи стояла толпа детей и рабов. Все смотрели внутрь. Глаза ярко блестели. Гринез отогнал их. «За работу!» Дети разбежались, оставив на пороге нечто маленькое, мохнатое. Гринес ударил ногой, и тварь убежала со стонами. «Поганая мартышка!» «Не думаю, что это мартышка», – удивился Дорин. «Любимица мага. Никто не может поймать проклятую тварь. Бегает по тоннелям под всем городом. Нужно ее отравить». Ветерок коснулся лба Дорина. Он дул из-за двери, сухой и горячий. Дорин метнул взгляд на Гринеза, а тот, похоже, ничего не замечал. Что же это? В комнате не было видно иных выходов. Парень проковылял к стене и принялся чертить, бормоча и мурлыча под нос, хотя света в камере не было. Дорин ощутил, как встали дыбом волосы на руках и шее. Творилось что-то очень странное. Открылся какой-то садок, а Гринез словно ослеп. Дорин подождал, пока тот запирает замок, и отдал фонарь. Позади них детишки-рудокопы снова блестели глазами во тьме, скопившейся у двери камеры мага. Он вернется. Каким-то образом. Но вначале нужно выполнить обещание Пангу.